как в них никто не живет. И люди, которые за ними присматривали, разумеется, без нашего ведома, сдавали их в наем. Придется сначала послать людей, чтобы они привели помещение в порядок. «К чему это?» — возразила мать. «Мы едем в столицу навестить родных и друзей, а остановимся у твоего дяди или в семье мужа твоей тетки. Дома у них просторные, места хватит. Поживем там, а тем временем слуги приведут в порядок наши дома. Разве так не будет спокойнее?» «Дядя собирается уезжать», — ответил ей Сюэпань. «В доме идут сборы в дорогу. Удобно ли будет всем нам к нему ввалиться?» «Пусть даже дядя уезжает, но ведь есть еще семья мужа твоей тетки», — продолжала настаивать мать. «Они уже несколько лет приглашают нас. Если мы приедем, и твой дядя будет занят сборами в дорогу, тетя из семьи Дзя непременно оставит нас у себя. Разве не вызовет удивление, если мы поспешно начнем приводить в порядок свои дома? Я понимаю твою мысль. Живя у дяди или у тети, ты будешь чувствовать себя стесненно, и, конечно, это не так приятно, как жить одному и делать все, как захочется. Коль на то пошло, выбирай сам, где жить. А я несколько лет не виделась с тетей и сестрами, и пару дней поживу с ними. Твою сестру Бао-Чай я возьму с собой. Согласен?» Сюэ-Пань понял, что ему все равно не переубедить мать, и отдал приказание людям ехать во дворец Жунго. Госпожа Ван к этому времени уже знала, что дело Сюэ-Паня разбиралось в суде, и что Дзя Юй-Цунь выручил ее племянника, поэтому она успокоилась. Вместе с тем ей было немного грустно, что брат уезжает, и теперь у нее в столице останется еще меньше близких родственников. Прошло несколько дней, как неожиданно ей сообщили. «Ваша сестра с сыном и дочерью прибыли в столицу. Они уже выходят из колясок у ворот дворца». Обрадованная госпожа Ван в сопровождении служанок поспешила в гостиную встречать сестру. О том, как они встретились, делились своими горестями и радостями, рассказывать не будем. Затем госпожа Ван повела сестру поклониться матушке Дзя и поднести подарки. После этого госпожа Сюэ повидалась с остальными членами семьи, и было устроено угощение. Сюэ-пань пошел поклониться Дзя-джену и Дзя-ляню, а те провели его к Дзя-ше и Дзя-дженю. Затем Дзя-джень послал человека передать госпоже Ван: «Сестра твоя уже в летах, а племянник слишком молод и неопытен. Если он будет жить где-нибудь на стороне, боюсь, пойдут неурядицы. В юго-восточном углу нашего дворца есть двор душистой груши и дом из 10 комнат, которые ныне пустуют. Пусть твоя сестра с сыном и дочерью поживут в нем». Госпожа Ван и сама хотела оставить гостей у себя, да и матушка Дзя прислала служанку сказать: «Очень просим госпожу поселиться здесь, поближе ко всем». Тетушке Сюэ тоже хотелось пожить вместе с родственниками, чтобы хоть немного сдержать сына, ибо она боялась, что если они будут жить отдельно, Сюэ-пань из-за своего строптивого характера может навлечь на себя неприятности. Она сразу же приняла предложение госпожи Ван, а затем по секрету сказала ей: «Мы могли бы пожить у вас подольше, если бы вы сняли с себя повседневные расходы на нас». Госпожа Ван не хотела их стеснять и предоставила им возможность поступать по своему усмотрению. После этого мать и дочь Сюэ поселились во дворе душистой груши. Во дворе душистой груши Жунго-гун провел на покое последние годы своей жизни. Здесь находился 10-комнатный дом с гостиной и внутренними покоями. Кроме того, тут были ворота, выходившие прямо на улицу, Ими и пользовались все члены семьи Сюэ.